Глава 3. Решительно и твердо. Неутомимая миссис Спарсит в жестокой простуде, потеряв голос, поминутно сморкаясь и чихая так, что казалось, ее осанистая фигура вот-вот развалится на составные части, гонялась за своим принципалом, пока не настигла его в столице. Она величественно вплыла к нему в гостиницу на Сент-Джеймс-стрит, запалила порох, коим была заряжена, и взорвалась. Выполнив свою миссию с истинным наслаждением, сия возвышенной души особа лишилась чувств на лацкане мистера Баундерби. Мистер Баундерби первым делом стряхнул с себя миссис Спарсит и предоставил ей страдать на полу без посторонней помощи. Затем он пустил в ход сильнодействующие средства, как то крутил ей большие пальцы, бил по ладоням, обильно поливал лицо водой и засовывал в рот поваренную соль. Когда благодаря столь трогательным заботам больная оправилась, что произошло незамедлительно, мистер Баундерби, не предложив ей подкрепиться ничем иным, спешно втолкнул ее в вагон курьерского поезда и еле живую привез обратно в Кокстаун. К концу путешествия миссис Спарсит являла собой небезынтересный образец античной руины, но ни в каком ином качестве она не могла бы притязать на восхищение, ибо урон, нанесенный ее внешнему облику, превзошел всякую меру. Однако ни плачевный вид ее туалета, ее самой, ни душераздирающее чихание бедняги немало не разжалобили мистера Баундерби, и он, не мешкая, запихнул античную руину в карету и помчал ее в каменный приют. «Ну-с, Том Грэдграйнд», — объявил Баундерби, вломившись поздно вечером в кабинет своего тестя. «Это вот леди, миссис Спарсит, вы знаете, кто такая миссис Спарсит, имеет сообщить вам нечто, от чего у вас язык отнимется». «Мое письмо не застало вас», — воскликнул мистер Грэдграйнд, ошеломленный неожиданным визитом. «Письмо не застало, сэр!» — рявкнул Баундерби. «Сейчас не время для писем. Джосайя Баундерби из Кокстауна никому не позволит толковать ему о письмах, когда он в таком настроении, как сейчас». «Баундерби», — сказал мистер Грэдграйнд с мягким упреком, «я говорю об очень важном письме, которое я послал вам относительно Луизы». «А я, Том Грэдграйнд», — возразил Баундерби со всего размаха, хлопая ладонью по столу. «Говорю об очень важном известии, которое я получил относительно Луизы. Миссис Спарсит, сударыня, пожалуйте сюда». Тщетные попытки злополучной свидетельницы извлечь хоть какие-нибудь звуки из своих воспаленных голосовых связок, сопровождавшиеся отчаянной жестикуляцией и мучительными гримасами, кончились тем, что мистер Баундерби, у которого лопнуло терпение, схватил ее за плечи и основательно потряс. «Ежели вы, сударыня, не в состоянии выложить свои новости», сказал Баундерби, «предоставьте это мне. Сейчас не время для особы, хотя бы и благородного происхождения и со знатной роднёй, стоять столбом и корчить рожи, как будто она глотает камушки. Том Грэдграйнд, миссис Спарсит довелось ненароком услышать разговор, происходивший в роще между вашей дочерью и вашим бесценным другом, мистером Джеймсом Хартхаусом». «Вот как», — сказал мистер Грэдграйнд. «Именно так», — крикнул Баундерби. «И в этом разговоре...» «Можете не передавать мне его содержание, Баундерби. Я знаю, о чем был разговор». «Знаете?» — спросил Баундерби, наскакивая на своего непостижимо спокойного и примирительно настроенного тестя. «Может быть, вы, кстати, знаете, где сейчас находится ваша дочь?» «Разумеется, она здесь». «Здесь?» «Дорогой Баундерби, прежде всего прошу вас умерить свое шумное поведение. Луиза здесь. Как только ей удалось освободиться от присутствия того человека, о котором вы упомянули, и чьим знакомством с вами, к моему глубочайшему сожалению, вы обязаны мне, она поспешила сюда, под мою защиту. Я сам только что возвратился из Лондона, когда она вошла в эту комнату. Она приехала в город поездом, бежала всю дорогу в грозу под проливным дождем и добралась до дома в почти невменяемом состоянии. Конечно, она осталась здесь. Убедительно прошу вас, ради вас самих, ради нее, успокойтесь». Мистер Баундерби с минуту молча водил глазами во все стороны, но только не в сторону миссис Спарсит. Затем, круто поворотясь к злополучной племяннице леди Скеджерс, обратился к ней со следующими словами. «Ну-с, сударыня, мы были бы счастливы услышать от вас, чем вы надеетесь оправдать свое скакание по всей стране без другого багажа, кроме вздорных выдумок». «Сэр», – просипела миссис Спарсит, – «в настоящее время мои нервы так сильно расстроены, и мое здоровье так сильно пострадало от усердия, с каким я вам служила, что я способна только искать прибежище в слезах». Что она и сделала. «Так вот, сударыня», — продолжал Баундерби, — «отнюдь не желая сказать вам ничего такого, что не совсем удобно говорить особе из хорошей семьи, я, однако, позволю себе заметить, что, на мой взгляд, есть еще одно прибежище для вас, а именно карета. И поскольку карета, в которой мы приехали, стоит у крыльца, разрешите мне припроводить вас воную и отправить в банк. А там я вам советую сунуть ноги в горячую воду, какую только сможете терпеть, лечь в постели, выпить стакан обжигающего рома с маслом». Тут мистер Баундерби протянул правую руку плачущей миссис Парсит и повел ее к вышеозначенному экипажу, на пути к которому она то и дело жалобно чихала. Вскоре он воротился один. «Ну-с, Том Грэдграйнд», — начал он, — «я понял по вашему лицу, что вы желаете поговорить со мной. Так вот он я. Но предупреждаю вас, вряд ли этот разговор доставит вам удовольствие. История эта мне все равно очень и очень не нравится, и я должен сказать откровенно, что вообще не нашел вашей дочери преданности и послушания, каких Джосайя Баундерби из Кокстауна вправе требовать от своей жены. У вас, я полагаю, свой взгляд на дело, а что у меня свой, я хорошо знаю. Ежели вы намерены оспаривать это мое мнение, лучше не начинайте». Поскольку мистер Грэдграйнд держался более миролюбиво, нежели обычно, мистер Баундерби нарочно вел себя как можно воинственнее. Такой уж был у него симпатичный нрав. «Дорогой Баундерби», — заговорил мистер Грэдграйнд. «Прошу прощения», — прервал его Баундерби, — «но я вовсе не желаю быть для вас слишком дорогим. Это прежде всего. Когда я становлюсь кому-нибудь дорог, это обычно означает, что меня собираются надуть. Вы, вероятно, находите мои слова нелюбезными, но я, как вам известно, любезностью не отличаюсь. Если вам мила любезность, вы знаете, где ее искать. У вас имеются светские друзья, и они могут снабдить вас этим добром, сколько вашей душе угодно. Я такого товару не держу». «Баундерби», — сказал мистер Грэдграйнд почти просительно, — «всем нам свойственно ошибаться». «А я-то думал, что вы непогрешимы», — опять прервал его Баундерби. «Быть может, и мне так казалось, но, повторяю, всем нам свойственно ошибаться. И я был бы вам весьма благодарен, ежели бы вы проявили немного такта и избавили меня от намеков на Хартхауса. Я не намерен в нашем разговоре касаться вашего дружеского к нему расположения или оказанного ему гостеприимства. Прошу и вас не упрекать меня в этом». «Я не произносил его имени», — сказал Баундерби. «Пусть так», — отвечал мистер Грэдграйнд терпеливо и даже кротко. С минуту он сидел молча, задумавшись. «Баундерби», — сказал он, — «у меня есть основания сомневаться, хорошо ли мы понимали Луизу». «Кто это? Мы?» «Тогда скажем, я», — отвечал он на грубый вопрос Баундерби. «Я сомневаюсь, понимал ли я Луизу. Я сомневаюсь, вполне ли правильно я воспитал ее». «Вот это верно», — сказал Баундерби. «Тут я с вами совершенно согласен. Наконец-то вы догадались. Воспитание. Я вам объясню, что такое воспитание. Чтобы тебя в зашей вытолкали за дверь, и чтобы на твою долю доставались одни тумаки. Вот что я называю воспитанием». «Я полагаю», — смиренно возразил мистер Грэдграйнд, «здравый смысл подскажет вам, что, каковы бы ни были преимущества такой системы, ее не всегда можно применять к девочкам». «Не вижу почему, сэр», — упрямо заявил Баундерби. «Ну, хорошо», — со вздохом сказал мистер Грэдграйнд. «Не будем углублять вопроса. Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания спорить. Я пытаюсь, насколько возможно, поправить дело. И я надеюсь на вашу добрую волю, на вашу помощь, Баундерби, потому что я в большом горе». «Я еще не понял, куда вы гнете», — продолжая упираться, отвечал Баундерби. «И заранее ничего обещать не могу». «Я чувствую, дорогой Баундерби», — сказал мистер Грэдграйнд все тем же примирительным и грустным тоном, что за несколько часов лучше узнал Луизу, нежели за все предыдущие годы. «Это не моя заслуга, меня заставили прозреть, и прозрение было мучительно. Думается мне, я знаю, Баундерби, мои слова удивят вас, что характеру Луизы свойственны некоторые черты, которым не было уделено должного внимания, и они развивались в дурную сторону. И я хочу предложить вам действовать дружно. Надо на время предоставить ее самой себе, окружив ее нежными заботами, чтобы лучшие ее качества могли взять верх. Ведь от этого зависит счастье всех нас. Я всегда», — заключил мистер Грэдграйнд, прикрыв глаза рукой, — «любил Луизу больше других моих детей». Слушая эти слова, Баундерби побагровел и весь раздулся, точно его вот-вот должен был хватить удар. Однако, хотя даже уши у него пылали багровым огнем, он сдержал свой гнев и спросил: «Вы бы хотели оставить ее на время у себя?» «Я думал посоветовать вам, дорогой Баундерби, чтобы вы позволили Луизе погостить здесь. При ней будет Сесси, я хотел сказать, Сесилия Джуб. Она понимает Луизу и пользуется ее доверием». «И из всего этого, Том Грэдграйнд», — сказал Баундерби, вставая и глубоко засовывая руки в карманы, «я заключаю, что, по вашему мнению, между Лу Баундерби и мною, как говорится, нет ладу. Боюсь, что в настоящее время Луиза в разладе почти со всем, чем я окружил ее», — с горечью признался ее отец. «Так вот, Том Грэдграйнд», — начал Баундерби. Он еще пуще побагровел, еще глубже засунул руки в карманы и широко расставил ноги, а волосы у него стали дыбом от душившей его ярости и колыхались, словно трава на ветру. «Вы свое сказали, теперь скажу я. «Я чистокровный кокстаунец. Я Джосайя Баундерби из Кокстауна. Я знаю камни этого города, я знаю фабрики этого города, я знаю трубы этого города, я знаю дым этого города, и я знаю рабочие руки этого города. Все это я знаю неплохо, это осязаемые вещи. Но когда человек заговаривает со мной о каких-то несуществующих фантазиях, я всегда предупреждаю его. Кто бы он ни был, что знаю, чего он хочет. Суп из черепахи, дичь с золотой ложечки и карету шестеркой. Вот чего он хочет. Вот чего хочет ваша дочь. Раз вы того мнения, что ей нужно дать все, чего она хочет, я предоставляю это вам, ибо Том Грэдгрэнд от меня на ничего такого не дождется». «Баундерби», — сказал мистер Грэдгрэнд, — «я надеялся, что после моих просьб вы перемените тон». «Погодите минуточку», — возразил Баундерби. «Вы, кажется, свое сказали. Я вас выслушал, теперь будьте добры выслушать меня. Хватит того, что вы мелите несусветную чушь. По крайней мере, не нарушайте правил честной игры. Хоть мне и горько видеть Тома Грэдгрэнда в столь жалком состоянии, мне было бы вдвойне горько, ежели бы он пал так низко. Ну-с, вы дали мне понять, что между вашей дочерью и мной имеется некий разлад, так сказать, известное несоответствие. Так вот, я хочу дать вам понять, что, безусловно, налицо одно огромное несоответствие, которое заключается в том, что ваша дочь не умеет ценить редкие качества своего мужа и не чувствует, какую, черт возьми, он оказал ей честь, женившись на ней. Надеюсь, это ясно?» «Баундерби», — с упреком сказал мистер Грэдгрэнд, — «слова ваши неразумны». «Вот как», — отвечал Баундерби, — «весьма рад, что вы так думаете. Потому что, ежели Том Грэдгрэнд, набравшись новой мудрости, находит мои слова неразумными, то, стало быть, они именно дьявольски разумны. Итак, я продолжаю. Вы знаете мое происхождение и знаете, что я годами не нуждался в рожке для башмаков, по той простой причине, что башмаков у меня не было. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но есть особы, особы благородной крови, из знатных семейств, знатных, готовые боготворить землю, по которой я ступаю». Он выпалил это единым духом, точно пустил ракету в голову своему тестю. «А ваша дочь, — продолжал Баундерби, — далеко не благородного происхождения, вы это сами знаете. Я-то, как вам известно, плюю на такие пустяки. Тем не менее, это факт, и вы, Том Грэдгрэнд, ничего тут поделать не можете. Для чего я это говорю?» «Очевидно, не для того, чтобы сказать мне приятное», — вполголоса промолвил мистер Грэдгрэнд. «Выслушайте меня до конца и воздержитесь от замечаний, пока не придет ваш черед», — оборвал его Баундерби. «Я говорю это потому, что женщины высшего круга были поражены бесчувственностью вашей дочери и ее поведением. Они никак не могли понять, как я терплю это. Сейчас я и сам понимаю, и больше этого не потерплю». «Баундерби», — сказал мистер Грэдгрэнд, вставая, — «по-моему, чем меньше будет сказано нынче, тем лучше». «А по-моему, Том Грэдгрэнд, наоборот, чем больше будет сказано нынче, тем лучше. По крайней мере», — поправился он, — «пока я не скажу всего, что я намерен сказать. А потом, пожалуйста, можем и прекратить разговор. Я сейчас задам вам вопрос, который, вероятно, ускорит дело. Что вы подразумеваете под вашим предложением?» «Что я подразумеваю, Баундерби?» «Под вашим предложением, чтобы Луиза погостила у вас», — спросил Баундерби и так тряхнул головой, что трава колыхнулась. «Я считаю, что Луизе надо дать время отдохнуть и собраться с мыслями, и я надеюсь, что вы по-дружески позволите ей остаться здесь. От этого многое может измениться к лучшему». «Сгладится несоответствие, которое вы вбили себе в голову», — сказал Баундерби. «Ежели вам угодно так выразиться, да». «Почему вы так решили?» — спросил Баундерби. «Как я уже говорил, я боюсь, что Луиза не была правильно понята». «Неужели, Баундерби, вы находите чрезмерно мою просьбу, чтобы вы, будучи намного лет старше ее, помогли вывести ее на верный путь? Вы брали ее в жены на радость и горе? Быть может, мистер Баундерби раздосадовало повторение слов, сказанных когда-то им самим Стивену Блэкпулу, но он весь дернулся от злости и не дал мистеру Грэдгрэнду докончить». «Довольно!» – сказал он. «Можете мне этого не говорить. Я не хуже вас знаю, на что я брал ее в жены. Об этом не тревожьтесь. Это мое дело». «Я лишь хотел заметить вам, Баундерби, что все мы можем быть в той или иной мере неправы, не исключая и вас. И ежели бы вы проявили известную уступчивость, это было бы не только истинно добрым поступком с вашей стороны, но, памятуя о том, что вы за Луизу в ответе, вам, быть может, следовало бы счесть это своим долгом перед ней». «Не согласен!» – загремел Баундерби. «Я намерен покончить с этим делом по-своему. Так вот, ссориться с вами, Том Грэдгрэнд, я не желаю. Скажу вам откровенно, на мой взгляд, ссориться по такому поводу ниже моего достоинства. Что касается вашего великосветского друга, то пусть убирается куда хочет. Если он мне попадется где-нибудь, я поговорю с ним по душам. Не попадется – не надо, тратить на него время я не стану. «А что до вашей дочери, которую я сделал Лу Баундерби, тогда как лучше бы мне оставить ее Лу Грэдграйнд, то ежели завтра ровно в полдень она не воротится домой, я буду знать, что она не желает возвращаться, и отошлю ее платье и все прочее к вам. И впредь можете взять попечение о ней на себя. Как я объясню разлад между нами и принятые мною крутые меры? Очень просто. Я Джосайя Баундерби и получил такое-то воспитание. Она дочь Тома Грэдграйнда и получила этакое. В одной упряжке мы идти не можем». Я, кажется, достаточно известен как человек незаурядный, и большинство людей очень скоро сообразит, что далеко не всякая женщина может в конечном счете оказаться мне под стать. «Я вас очень прошу, Баундерби, серьезно подумать, прежде чем вы примете окончательное решение», — сказал мистер Грэдграйнд. «Я всегда быстро принимаю решение», — отвечал Баундерби, нахлобучивая шляпу. «И что бы я ни делал, я делаю немедля. В другое время меня удивили бы такие слова Тома Грэдграйнда, обращенные к Джосайе Баундерби из Кокстауна, которого он знает не со вчерашнего дня. Но теперь никакая блажь не может удивить меня в Томе Грэдграйнде, раз он ударился в чувствительность. Я объявил вам мое решение, и больше мне сказать нечего. Покойной ночи!» Итак, мистер Баундерби отбыл в свой городской дом и лег спать. На завтра, ровно в 5 минут первого, он распорядился, чтобы имущество миссис Баундерби было аккуратно уложено и припровождено к Тому Грэдграйнду, а засим объявил о продаже своей усадьбы по частному соглашению и снова зажил холостяком.